Глава 4. Он очень тихо открыл дверь, но я все равно проснулась. Эйден появился на пороге не такой бледный, как вчера. Тени под глазами исчезли, вид был не такой растрепанный. Я вскочила на ноги, путаясь в покрывале. Подбежала, хотела обнять, но остановилась. Отступила на шаг. Слава богу, с ним все в порядке. «Эйд, прости». «Лин, мне жаль». Мы замолчали одновременно и улыбнулись неловко. «Я очень испугалась вчера». «Лин...» «За тебя. Ты в порядке?» «Что?» Он вскинул голову, с недоверием посмотрел на меня. «Ты испугалась за меня?» Я кивнула. «Да сколько же можно?» Всю неделю только и делаю, что киваю в ответ на чужие вопросы. Когда уже кто-то начнет отвечать на мои? «Где ты был всю ночь?» Эйден наклонился и поставил на пол корзину с одеждой, а я только сейчас ее заметила. «Остался у Морта. Ты не выходила?» «Нет». «Почему ты так на него накинулся?» Эйд прошел через комнату и сел на кровать. Помолчал, задрав голову к потолку. «Лин, это сложно. За эту неделю я истратил слишком много запасов». «Магии?» «Магии, сил, нервов». Я опустила взгляд. Все из-за меня. «Не буду врать, это очень выматывает. Но, Лин, я буду с тобой честен. Ты мне нужна». Я почувствовала, как щеки заливает краска. Все-таки приревновал и сорвался из-за моего поцелуя с другом. «Без тебя у меня слишком мало шансов решить мою проблему в срок». «А, вот он о чем. Взаимовыгодное сотрудничество, не больше». «Я буду внимательнее и постараюсь больше не допускать подобных срывов». «Эйд, ты что, репетировал?» Он тяжелым взглядом посмотрел мне в глаза. Я решила не продолжать расспросы, опасаясь его гнева, махнула рукой и пошла умываться. Утром новой недели я была полностью готова ступить за порог комнаты. Эйд накануне 1000 раз повторил мне одну и ту же инструкцию. Побольше молчать, не встревать в разговоры. Если говорить, то спокойно, уверенно, без лишнего пиетета перед студентами, но с уважением к преподавателям. В любой непонятной ситуации ссылаться на него и следить, постоянно следить за речью. В первую очередь он повел меня к декану. Мы вышли из спального корпуса, где жили все студенты факультета алхимии и травничества, прошли через длинную галерею и оказались в круглом холле. Я старалась не вертеть головой, но украдкой поглядывала по сторонам. Из холла коридор тянулся куда дальше, а вниз и вверх уходила широкая лестница. «Впереди спальные комнаты целителей, наверх — трансы и звери», — Эйден шепотом пояснил. «Трансфигурация и биомаги. 4-й этаж». Пока мы спускались, он называл остальные факультеты. «Темная сторона. Демонологи и некроманты. 3-й — теоретики. Нумерология, артефакты, история. 2-й — стихийная магия. 1-й — хозяйственные помещения. Прачечная, столовая, кладовые. В подвале гимнастические залы и залы единоборств. Ты туда не ходишь». Эйден свернул направо, туда, откуда доносилось множество голосов, звон посуды и журчание воды. Столовая была куда больше, чем я ожидала, но я по привычке все сравнивала с масштабами своего университета. Нет, здесь не было длинных столов, уставленных снедью. Столы на 6-8 человек в шахматном порядке стояли по обе стороны от журчащего фонтана. Слева на стене висело большое меню, а под ним были стойки с раздачей. «Подходишь, выбираешь что угодно, тебе подадут на подносе. Забираешь поднос и садишься за свободный стол. У каждого факультета свои столы? Эйден удивился. Для чего? Я пожала плечами. И правда. Мы остановились перед меню. Морсы, компоты, травяные настои, чаи, молоко. Я безуспешно пыталась найти кофе. После бессонной ночи вчера и раннего пробуждения сегодня приходилось изо всех сил сдерживать зевоту. «Эйд, у вас нет кофе?» Я придвинулась к нему поближе, чтобы не услышали посторонние. Он качнул головой. «А что-нибудь?» Я прикрыла рот рукой и зевнула. «Чтобы взбодриться?» «Амарантовый настой. Первый курс только на нем и живет». Он усмехнулся. «Кроме настоя, я взяла себе румяную булочку, посыпанную семечками. От волнения есть совсем не хотелось. Зато Эйд набрал полный поднос. Пока он расправлялся с яичницей и сэндвичами, я потягивала чуть кисловатый настой и отщипывала по кусочку от булочки, таращась по сторонам. На всех студентах была одинаковая черная форма, отличались только цвета нашивок на рукавах. Девушки в таких же юбках и рубашках, как я. На парнях рубашки, штаны, кто-то в жилете, кто-то без. Но, несмотря на одинаковую форму, толпа не казалась безликой. Кто-то из девушек щеголял цветными прядями в волосах. Кто-то украшал себя яркими аксессуарами, вроде заколок или бижутерии. У некоторых парней были видны татуировки на руках или шее. Но чем взрослее выглядел студент, тем меньше на нем было отличительных признаков. Я заметила пару девушек с такими же накладными карманами на юбках, как у меня. Помощницы. Обе выглядят чуть постарше меня. Одна заметила мой взгляд и дружелюбно помахала. Я махнула в ответ и отвела глаза. Оглядела весь зал от и до, и только потом поняла, что ищу взглядом Морта. Конечно, я должна свести контакты к минимуму, но с ним было очень легко. Хотелось хотя бы переброситься парой слов, прежде чем я погружусь в новую непривычную жизнь. Я отодвинула пустой стакан и уставилась в стену за Эйдом. И тут мне на спину что-то навалилось. В столешницу уперлись руки в рунических татуировках, а сбоку раздался знакомый голос. «Привет, любовь моя! Твой первый выход в научное сообщество». Я дернулась от неожиданности и, кажется, покраснела. А Морт придвинулся еще плотнее и прошептал на ухо. «Все в порядке?» Я кивнула. Руки тотчас убрались, давление на спину исчезло. И я увидела, как Морт проходит к ближнему от фонтана столу и садится рядом с двумя очаровательными шатенками. Если я правильно разглядела, они были еще и близняшками. В этом весь Морт. Не знаю, остались ли в Академии те, кто еще не побывал в его постели. Если только кто-то из первокурсниц. Эйд улыбался, и я недоверчиво покачала головой. Преувеличиваешь. Это его талант. Кроме того, что он один из лучших на нашем курсе, Морт прекрасно управляется с любовной магией. Он немного запнулся, но продолжил. Ты и сама вчера в этом убедилась. Сигарета? Эйд кивнул. Афродизиаки — его любимый приемчик, но не единственный. Думаешь, как он при всей своей, выдающейся внешности ведет счет не на один десяток? Я молча размышляла. Мне казалось, что вчера это было только мое решение. Слишком банальным был подкат. И за наш с Мортом поцелуй ответственность лежит на моей ранимости, алкоголе и боли. Хотя я надеялся, что тебя он не станет трогать. «Ты поэтому сказал, что я твоя родственница?» «И поэтому тоже. Мы с ним слишком тесно связаны, так что я не хочу чувствовать напряжение и неловкость между вами». «Этого больше не повторится». Он хмыкнул, всем своим видом показывая, что ни на йоту в это не верит. В кабинете декана было просторно и неуютно. Высокие окна, занавешенные плотными портьерами, почти не давали света. Над столом плавал желтый сгусток, испуская такое же мягкое свечение, какое было в той аудитории, где Эйден меня нашел. Вдоль стен теснились книжные шкафы, из которых почти вываливались книги. На стене за столом декана висели 5 портретов. Я засмотрелась на строгие лица, пытаясь определить, движутся они или нет. Нет, это были самые обычные портреты. Эйден подошел поближе к столу, и я держалась на шаг позади него. «Итак, мистер Грант, ваши бумаги готовы. Мисс...» Он заглянул в раскрытую перед ним конторскую книгу. «Ангрен, теперь вы имеете полное право находиться без сопровождения в академии, за исключением учительских и спальных комнат других факультетов. Полагаю, мистер Грант объяснил вам распорядок дня и ознакомил вас с уставом академии». Я кивнула, стараясь не разглядывать декана слишком пристально, хотя, думаю, это было для него не в новинку. Абсолютно лысый череп блестел под светом из-под потолка. На щеке темным пятном выделялся застарелый шрам. Одного глаза просто не было. Жуткую внешность дополнял хрипловатый шепот, будто он на днях сорвал голос. «В таком случае я вас больше не задерживаю. Добро пожаловать в академию». Эйден взял пару небольших свитков и передал их мне. Я слегка поклонилась декану и развернулась, быстрым шагом покидая кабинет. Мог и предупредить. «О чем?» «О том, как он выглядит. Я чуть не начала в открытую на него пялиться». «А, ты об этом?» «Прости, не подумал. Мы уже давно не обращаем внимания на внешность Фалмара. Он отличный преподаватель, один из лучших. Еще увидишь, когда окажешься на его лекции, если, конечно, что-то поймешь». «А это обязательно?» «Лин, ты хотя бы для вида должна иногда появляться на лекциях вместе со мной. Постоянно отсиживаться в библиотеке не получится. Тем более будет лучше, если ты будешь под присмотром». Он неодобрительно покосился на меня. «Эйд, я прекрасно осознаю свое положение и не собираюсь трепать языком». «Да, ты им делаешь другие вещи». Я проглотила этот жирный намек на Морта. Лучше сейчас не ссориться, особенно учитывая, что мне также нужна помощь Эйдена, как ему моя. Прошла уже неделя, и я даже не начинала думать, в какую сторону вообще двигаться. Кажется, я стану ночевать в библиотеке. Представляю, насколько долгим будет поиск без интернета. Пока мы шли по учебному корпусу, я пыталась обдумать все, что помнила о своем перемещении. Здесь точно не обошлось без той фразочки, накорябанной на парте. «Обращение к темному мессии». Но, судя по местному лексикону, это был не реальный персонаж, а что-то вроде нашего черта. Во всяком случае, Эйд упоминал его в моменты сильного раздражения. Был ли смысл искать информацию о нем? Наверное, проще будет спросить у Эйда. Мы спустились на этаж ниже и вышли в атриум. Свет заливал огромное квадратное пространство, из которого выходили 4 галереи. «На север», — Эйден указал рукой вперед. «Аудитории, лаборатории и библиотека. Запад», — взмах влево. «Теплицы, вольеры, больничное крыло». «Восток», — взмах вправо. «Трупохранилище, карцеры». «Карцеры? Трупохранилище? Чем вы тут вообще занимаетесь?» Я сбивчиво шептала, пытаясь поспевать за широким шагом спутника. «Демонов сложно изучать в обычных аудиториях. В приспособили старые камеры. Ну и некромантам надо же где-то практиковаться. Для чего камеры в академии? Лин, сейчас не время для лекций по истории. В этом здании не всегда была академия. Нам прямо. В библиотеку? Я уже приготовилась копаться в картотеке, но Эйден опустил меня на землю. На лекцию. Углубленный курс истории алхимии. Я застонала. История и алхимия. Мои нелюбимые предметы в школе. Если только можно было поставить знак равенства между химией и алхимией. Желающих изучать историю науки углубленно оказалось не так много, но мы все равно заняли места в последнем ряду. Пока преподаватель не появился, я смотрела на входную дверь. Янг сюда не придет. Причем здесь он? Но Эйд попал в точку. Я надеялась, что у них одинаковые предметы, раз они учатся на одном факультете. Эйден не удостоил меня ответом. Я вздохнула тихонько, чтобы он не услышал, и раскрыла свой самодельный блокнот. Долистала до чистой страницы и вытащила из кармана карандаш. Писать перьями мне надоело еще в первые пару дней. Когда лекция началась, я послушала несколько минут, а потом заскучала. Преподаватель, невысокая женщина с серебряными волосами, в наглухо застегнутом черном платье, с энтузиазмом рассказывала биографию известного всем, кроме меня, алхимика. Я начала набрасывать на чистой странице карту ассоциаций. От центрального слова «перемещение» рисовала стрелки, ведущие к тому, что могло бы помочь найти ответы. «Темная мессия», «заклинание перемещения», «проклятие», «порталы». Пытаясь охватить как можно больше, чтобы затем постепенно сужать круг поиска, я дописала «сопряжение миров», «история здания», «обмен телами». Кто его знает, вдруг тут есть подобные штучки и какая-то нерадивая студентка запросто махнула в мой мир, затянув меня сюда. Обвела все выписанные пункты и протянула следующие стрелочки от них. Все упиралось в ту фразу на латинском. Если это действительно работающее заклинание, то о нем должны быть записи, а искать придется в книгах на той же латыни. Я тихонько застонала, кладя голову на парту и закрывая ее руками. И это не считая переводов для Эйдена. Что вообще он ищет? Я приподняла локоть и покосилась на своего соучастника. Он внимательно смотрел вперед, не обращая внимания на мою возню. «Что?» Он спросил это, почти не размыкая губ и не отводя взгляд от преподавателя. Я резко мотнула головой и снова спряталась за локоть. Так и просидела до конца занятия. Когда мы вышли из аудитории и влились в поток студентов, я, боясь отстать от Эйда и потеряться, прикоснулась к его руке, чтобы попросить идти помедленнее. Но стоило мне дотронуться до его пальцев, меня прошибла внезапная мысль. Как он нашел меня? И почему я не задумывалась об этом раньше? С трудом верится, что посреди ночи он просто прогуливался по темным коридорам учебного корпуса подальше от своей комнаты. Судя по тому, как он расправился с теми тварями в темноте, он явно готовился к встрече. Я слепо шагала вслед за Эйденом, прокручивая в голове каждую деталь нашей встречи. Было любопытно взглянуть. Он знал, что я там окажусь.